Часть третья. Ловушка для студентов. Глава первая. Мы с Дареком купались в лучах заслуженной славы. Понедельничный коллоквиум по способам изгнания духов проходил под нашим знаком. Преподаватель с величайшим интересом выслушал наш рассказ про поход в дом с привидениями, внимательно рассмотрел почти зажившую царапину на ладони Дарека и без лишних вопросов поставил нам зачет. А после даже разрешил уйти с пары, благо, что она была последней. Естественно, повторять разрешение ни мне, ни моему напарнику не потребовалось. Я тут же вскочила с места, быстро побросав в сумку учебники и тетради. Все воскресенье прошло для меня в таких приятных покупках, и теперь на мне красовалось не только новенькое платье синего цвета, но и прекрасные туфельки в тон ему. Дарек снисходительно дождался, когда я покончу со сборами, затем мы двинулись к дверям. Правда, все это время я чувствовала на себе злой взгляд Марибель, сидевшей на одной из задних парт. Но, к моему удивлению, за все утро она ни разу не подошла ни ко мне, ни к Дареку, как будто пятничной драки между нами и вовсе не было. Я мысленно уже праздновала окончание учебного дня и заслуженный отдых, когда дверь, ведущая из аудитории в коридор, внезапно распахнулась, и на пороге предстала сухощавая, высокая брюнетка лет 40, затянутая в строгое темно-синее бархатное платье. Я невольно вздрогнула. «Это ж секретарша Вера Альшона! Что она тут делает?» «Студентов Бьянку Верт и Дарека Дейгана вызывают в кабинет декана», — холодно проговорила она. «Они присутствуют на этом занятии?» Мне нестерпимо захотелось залезть под ближайшую парту. Ох, сдается это, не означает ничего хорошего для нас. После возвращения из столь короткой поездки мы с Дареком больше не разговаривали. Но я не сомневалась, что он действительно написал своим родителям проникновенное письмо, в котором посылал их ко всем демонам. Чувствую, его отец поторопился сделать ответный удар, и сейчас нас ожидает знатная головомойка от декана. «Да, присутствуют», — растерянно подтвердил преподаватель. «А что, собственно?» Но женщина уже отыскала нас с Дареком взглядом, хищно улыбнулась, тем самым почему-то напомнив голодную волчицу, подняла указательный палец и поманила нас остро наточенным ноготком. Мы с Дареком переглянулись. Тот ощутимо помрачнел, но ничего не сказал, лишь едва заметно пожал плечами и первым вышел вперед. «Не забудьте, тема нашего следующего занятия – способы определения дневных убежищ ночной нечисти!» – крикнул нам в спину преподаватель, не рискнув продолжить расспросы. Весь недолгий путь до кабинета Виера Альшона мы помалкивали. Секретарша шла впереди нас, рассыпая по теши гулких пустых коридоров звонкую дробь каблуков. Миновав приемную, где находилось ее рабочее место, она остановилась около массивных распашных дверей из темного дуба, ведущих непосредственно в кабинет. Оглянулась на нас, словно желая удостовериться, что мы не сбежали по дороге. Довольно хмыкнула и пару раз негромко стукнула согнутым пальцем по косяку. Тут же, не дожидаясь ответа, вошла в просторное помещение, уже знакомое мне по предыдущим визитам, и громко провозгласила. «Бьянка Верт и Дарек Дейган прибыли!» «Пусть войдут». При звуках этого прохладного знакомого голоса я оцепенела от страха и неожиданности, потому что ответил ей не декан, а ректор. В очередной раз посмотрела на Дарека. Тот чуть слышно выругался себе под нос, явно не обрадованный перспективой такой встречи. Затем крепче сжал губы, так что они превратились в две тонкие, бескровные линии, с вызовом вздернул подбородок и вновь первым шагнул в кабинет. Я неохотно последовала за ним. Почти сразу за моей спиной захлопнулась дверь, видимо, секретарша Виера Альшона поторопилась покинуть нас. Я сделала крохотный шаг вперед и остановилась, растерянно заморгав. После коридоров факультета, ярко освещенных солнцем, Здесь было слишком темно для меня. Должно быть, кто-то задернул плотные гардины, которые почти не пропускали дневного света. Было тихо. Виер Норберг Клинк, которого я пока при всем своем горячем желании не могла увидеть, молчал. Дарек тоже не торопился первым начать разговор. Наконец, перед моими глазами перестали плавать радужные круги слишком резкой перемены освещения, и я с нескрываемой робостью воззрилась на письменный стол декана, правда, сейчас занятый совсем другим человеком. Норберг Клинк вальяжно развалился в удобном кресле, глядя в упор на Дарека. На его тонких губах играла странная насмешливая улыбка, в которой почему-то угадывалось непонятное сочувствие. Но самое удивительное для меня заключалось в том, что Дарек совершенно спокойно и не тушуясь выдержал откровенно изучающий взгляд ректора, хотя я бы на его месте, наверное, уже поскуливала от ужаса. И не факт, что только мысленно. При этом мой напарник стоял чуть впереди, как будто пытался оградить меня от столь пристального внимания. И, если честно, это было очень кстати. Я бы вообще не отказалась спрятаться за его спину полностью. Добрый день. Дарек, как и следовало ожидать, все-таки первым не выдержал затянувшейся паузы и вежливо поздоровался. Вер Норберг чуть склонил голову в ответ, вновь выпрямился и вперил свой жуткий, немигающий взор уже в меня. «Здравствуйте», — запинаясь, выдавила я. «Я думал, нас вызывал к себе Виер Альшон», — сказал Даррек, как будто торопился вернуть внимание ректора к себе. Виер Норберг медленно перевел на него взгляд, откинулся на спинку кресла и забарабанил тонкими, холеными пальцами по столу. «А разве это имеет какое-либо значение?» — холодно удивился он. «Нет, но...» Дарек споткнулся на полуслове, как будто забыл, о чем вообще хотел сказать. Он, конечно, держался молодцом, но я видела, каких трудов ему стоило сохранять спокойствие. Руки, которые он держал скрещенными за спиной, едва заметно подрагивали от с трудом сдерживаемого волнения. «Просто я не понимаю, по какой причине мы удостоились чести разговаривать с вами», — наконец очень медленно проговорил Дарек, тщательно подбирая каждое слово, и с неожиданной иронией добавил. «Вроде бы за неделю, которая прошла с нашей последней встречи, мы не успели как-либо отличиться». «Ну, один ритуал вы все-таки провели самостоятельно», — не согласился с ним ректор. Положил локти на стол, удобно переплел пальцы и расположил на них свой подбородок. «Изгнали неупокоенный дух». Я изумленно хмыкнула. Как он узнал об этом? Я могла бы поклясться, что за время коллоквиума никто из студентов не покидал аудитории. «А, да!» И я досадливо поморщилась, вспомнив, что в свое время Норберг Клинк возглавлял факультет ментальной магии. Нет, по-моему, это очень несправедливо, когда кто-то может так легко и непринужденно подслушивать твои мысли, а ты никак не в силах помешать этому. «Ну и что?» — воинственно спросил Дарек. «Ритуал завершился благополучно, никто не пострадал, и сам преподаватель оценил наш поступок. Будь он недоволен этим фактом, то не зачел бы нам коллоквиум». «Нет, я не ругаю вас». Норберг, дождавшись окончания взволнованной речи Дарека, меланхолично пожал плечами. «Напротив, я оценю, когда студенты проявляют инициативу. Безусловно, если их действия не несут вреда окружающим. Просто вы слукавили, а я поймал вас на слове». «Извините», — хмуро бросил Дарек, явно не испытывая никаких угрызений совести по этому поводу. «А теперь к делу», — сказал Виер Норберг. Он произнес это мягко, почти ласково, но почему-то меня мгновенно бросило в крупную дрожь. Сдается, полетят сейчас клочки по закоулочкам. Но почему? Дарек прав, мы ничего такого не натворили. «Присаживайтесь». Ректор глазами указал на два кресла, стоявшие напротив него. «Разговор будет долгим и непростым». «Так, чем дальше, тем больше мне все это не нравится. О чем таком серьезном он собирается беседовать с нами? Дарк покосился на меня, дернул щекой и вновь посмотрел на веер Норберга, не торопясь исполнить его распоряжение. «Сядьте!» Нет, Норберг не закричал. Он даже не повысил голоса. Но неожиданно я обнаружила, что бодро марширую в сторону кресла, и даже мысли у меня не возникло о возможности ослушаться. Мгновение, другое, и я села. Выпрямилась, робко сложив на коленях руки. Дарек тоже не рискнул спорить с ректором и занял соседнее кресло. «Около часа назад я имел очень тяжелый разговор с вашим отцом, Дарек Дейган», — проговорил Виер Норберг, дождавшись, когда мы займем свои места. Дарек так сильно скрипнул зубами, что это услышала даже я. «Что он хотел?» — сухо спросил он. «Господин Айрон Дейган пребывал в настоящем бешенстве», — с усмешкой ответил Норберг. «Он так кричал, что едва не оглушил меня. У него было только одно требование, чтобы я немедленно исключил вас из числа учащихся академии, вас и Бьянку Верт». Я не удержалась и вздрогнула всем телом. «А я-то тут при чем? Почему Айрон вздумал выместить на мне зло на строптивого сына?» «Правда, ваш отец был уверен, что Бьянка обучается на факультете целителей», — продолжил Норберг, искоса кольнув меня быстрым взглядом. «Но я развеял его заблуждение». Теперь скрипнула зубами уже я. «Ну кто его просил?» – спрашивается. «А вдруг отец Дарека явится ко мне выяснять отношения? Право слово, не в драку же мне с ним лезть. Это не Марибе или даже не Дарек. Такой человек просто сотрет меня с лика земли, не моргнув и глазом». Наши кресла стояли рядом, поэтому Дареку ничего не стоило дотянуться до меня. И он неожиданно положил свою руку поверх моей в успокаивающем жесте. Чуть сжал мои пальцы. Я удивленно покосилась на него. С чего вдруг такие нежности? Но возражать не стала. Это было как нельзя более кстати. Полагаю, поступок Дарека не прошел незамеченным и для Норберга. Впрочем, сильно сомневаюсь, что этот менталист способен что-нибудь упустить из внимания. Но он ничего не сказал, лишь спрятал в уголках рта быструю усмешку. «Отец как-нибудь аргументировал свое желание?» — отрывисто спросил Дарек, не убирая свою руку с моей. «А разве это необходимо?» — вопросом на вопрос ответил Вер Норберг. «Он платит за ваше обучение и более чем ясно дал понять, что отныне этого делать не намерен». «Но что насчет меня?» — не удержавшись, все-таки подала я голос. «За меня-то господин Айрон не платит». Правда, тут же пожалела о своей реплике, потому что мгновенно оказалась в плену немигающего взора Виера Норберга. Ох, есть в его глазах все-таки что-то звериное. Так и кажется, что в любой момент ректору надоест притворяться человеком, и он обернется тем, кем является в действительности – смертельно опасным хищником. И опять по губам высокого темноволосого мужчины скользнула легкая, даже не улыбка, намек на нее, как будто его что-то весьма забавляло в сложившейся ситуации, или как будто он прочитал мои мысли и посмеялся над ними. «Господин Айрон Дейган уверил меня, что его благодарность не будет знать границ в случае вашего, Бьянка, исключения», — спокойно сказал Норберг. «И даже озвучил сумму этой благодарности. Смею сказать, она превзошла все мои даже самые смелые ожидания». Я беспомощно посмотрела на Дарека. Ну, и что теперь? От осознания несправедливости происходящего у меня опасно защипало в глазах. Хотелось разреветься во всю горло. Ну почему Айрон собирается поступить со мной так жестоко? Да, я была не права, что согласилась участвовать в обмане Дарека, но ведь именно благодаря моим увещеваниям он одумался. Дарек жал пальцы на моей руке с такой силой, что я едва не вскрикнула в полный голос от боли. Правда, опомнившись, он тут же ослабил свою хватку. «Полагаю, вопрос нашего исключения решен». Негромко спросил он, и было в его тоне что-то очень и очень нехорошее, такое, что меня даже мороз по коже продрал. В глазах Вера Норберга промелькнул сполох искреннего интереса. Он опять расслабленно откинулся на спинку кресла, уставившись на Дарека в упор. Пауза все длилась и длилась. Я внезапно осознала, что затаила дыхание, сделала жадный вздох, едва не закашлившись от недостатка воздуха. Хотелось закричать в полный голос, лишь бы эта невыносимая пытка молчанием наконец-то прекратилась. «Полагаю, вам будет приятно слышать, что я отказал вашему отцу», — наконец спокойно произнес Виер Норберг. «Отказал? Я широко распахнула глаза, не в силах поверить услышанному. Ректор отказал отцу Дарека выгнать нас из академии. То есть мы продолжим обучение?» «Кстати, своим решением я немало расстроил Виера Альшона, который присутствовал при нашем разговоре», — продолжил с усмешкой ректор, сделав вид, будто не услышал, как мы с Дареком в унисон вздохнули от облегчения. «Глубоко уважаемый декан после озвучивания данной суммы готов был немедленно подписать документы об отчислении». Я грустно вздохнула. «Ох, час от часу не легче. Да, пока стараниями ректора я осталась в академии. Но что дальше? Наверняка Виер Альшон примется всеми возможными способами добиваться своего. И мой уход, увы, скорее всего, вопрос ближайшего будущего. После первой пересдачи любого зачета меня лишат стипендии. После второй поставят вопрос о моем переводе на платное обучение. А денег на это у меня нет и не предвидится». «Я очень рад вашему справедливому решению», — произнес Дарек и встал. Холодно проговорил, глядя сверху вниз на ректора. «Бьянка не виновата во всей этой ситуации. Она должна остаться в академии». После чего развернулся и неторопливо отправился к дверям. Я проводила его сочувственным взглядом. «Ох, бедняга! А самое противное, что ничего не сделаешь. Его отец мог хотя бы дождаться ближайшей внутрисеместровой аттестации. Если Дарек сдаст ее без проблем, то и прекращение финансирования ему было бы не страшно». «Эх, ну что мешало Айрону Дейгану выдвинуть свое требование всего на неделю позже?» «Разве я отпускал вас?» — лениво удивился Норберг в спину уходящему Дареку. «А разве мое дальнейшее присутствие в вашем кабинете имеет какой-либо смысл?» Невежливо вопросом на вопрос ответил Дарек, кинув на ректора хмурый взгляд из-за плеча. «Смысл есть всегда и во всем». Виер Норберг едва заметно пожал плечами, затем подался вперед и властно произнес. «Вернитесь на свое место, Дарек Дейган. Я с вами еще не закончил». В этот момент Дарек как раз взялся за дверную ручку. Я думала, что он немедленно исполнит приказ ректора, по крайней мере, я бы так и сделала. Рванула бы к креслу, забыв обо всем на свете, но Дарек в очередной раз сумел меня удивить. «Простите, но я отныне свободный человек», — отчеканил Дарек, — «и имею полное право. Вернитесь на свое место», — отчеканил Норберг, делая остановку после каждого слова. Я смотрела на него неотрывным взглядом, поэтому увидела, как в глубине его глаз неожиданно зажглись алые огни. Правда, почти сразу они исчезли, как будто лишь почудились мне. На этот раз Дарек не стал упорствовать. Неохотно развернулся и отправился назад. Причем проделал все это с нарочитой медлительностью, как будто каждое движение давалось ему с определенным усилием. Ректор дождался, когда Дарек вновь усядется в кресло. Затем мягко улыбнулся и проговорил. «Спасибо». «И все-таки я не понимаю», — упрямо начал Дарек, из-под лобья уставившись на него. «Вы не отчислены, Дарек», — перебил его Виер Норберг. «Пока, по крайней мере». Дарек растерянно заморгал, вряд ли ожидая подобного. «Право слово, как я могу отчислить студента, который в одиночку расправился с Василиском?» Норберг рассеянно пожал плечами. Это было бы недопустимой глупостью с моей стороны. Да, но... — забормотал Дарек. Через неделю внутрисеместровая аттестация. Опять не дал ему договорить ректор. Внезапно подался вперед, опершись ладонями на стол, и с нажимом сказал: «Я очень надеюсь, Дарек, что ее итоги не разочаруют меня. Докажите, что я не зря поверил в вас. Тогда вас переведут на бесплатное обучение, и в положенный срок вы получите диплом боевого мага». На губах Дарека расцвела робкая, благодарная улыбка. Он смотрел на Норберга во все глаза, все еще не в силах поверить чуду. «Да, и вы можете продолжать заниматься вместе с Бьянко Верт», — завершил Веер Норберг. «Ваше сотрудничество в плане учебы представляется мне весьма перспективным. Я предупредил Веера Альшона о том, что буду очень недоволен, если узнаю, что он каким-либо образом мешает вашим совместным занятиям. И, полагаю, он внял моим словам». «О, спасибо!» — искренне выдохнул Дары, который, по-моему, все еще не верил своему счастью. «Рано меня благодарить!» Ректор потянулся и встал, с сарказмом сказал: «В свою очередь, я надеюсь, что вы не подведете меня». «Да, я тоже на это надеюсь», — буркнула я себе под нос. «Всего доброго». Веер Норберг сделал недвусмысленный жест, указав нам на дверь. Понятное дело, ни я, ни Дарек не стали упорствовать в своем желании продлить эту встречу. Мгновение, и мы оказались уже в приемной, от поспешности едва не столкнувшись в дверях. Секретарша Веера Альшона оторвалась от увлекательного процесса полировки своих и без того безукоризненных ноготков, одарила нас недовольным взглядом, но ничего не сказала. Уже в коридоре Дарек внезапно расхохотался. Да так сильно, что даже схватился за живот. Я не удержалась и покрутила пальцы у виска. «Чему он радуется?» – спрашивается. «Ой, прости, Бьянка!» В перерывах между приступами смеха выдавил из себя Дарек. «Просто я представил лицо отца, когда Веер Норберг объявил ему о своем решении. Ой, хотел бы я присутствовать при этом моменте!» Я невольно хихикнула в ответ. «Да уж, пожалуй, господин Айрон Дейган был как никогда ранее разочарован, поскольку убедился, что далеко не все его желания возможно исполнить при помощи денег. Правда, это не отменяет того печального обстоятельства, что в ближайшую неделю нам с Дареком придется изрядно попотеть, доказывая ректору, что тот не ошибся, позволив нам продолжить обучение. А еще это означает, что все эти дни ты проведешь очень тесно, общаясь с Дареком», — добавил внутренний голос. «Правда, теперь это обстоятельство меня почему-то не расстраивало.